В любом случае это не помеха браку. Увы, его свадьба была не событием его частной жизни, а торжеством, которое должно сплотить представителей разных ветвей государственной власти. Подготовка уже шла вовсю, и даже полгода траура по Вере он не мог себе позволить. Хотя общественное положение требовало от него вступления в брак, он понимал, что нравятся ему женщины, для брака решительно неподходящие. Воспоминания о романе с Софи до сих пор волновали его, хоть она и предала его в итоге. Сашу же предал он сам, и то, что она нашла в себе силы его простить, сделала их близость по-настоящему острой. Щербатов догадывался, что его и в дальнейшем будет тянуть к женщинам такого склада. Большинство мужчин его круга изменяли женам, многие даже не старались этого скрывать. Выбрать невесту он не удосужился до сих пор. Некоторые из представленных девушек были ему вполне симпатичны, но за каждой стоял какой-нибудь клан, а клановые интриги Щербатов считал пустым и вредным делом. Решение, однако, пришло откуда он не ожидал. Священник Савватий, который теперь занимал высокий пост в церковной иерархии, предложил представить Щербатову сироту, воспитанницу церковного приюта. По его словам, девушка обладала благородным происхождением, безупречным воспитанием, совершенным здоровьем и, главное, ответственностью и чувством долга. Важнее всего было приданое, которое за ней сулили. Развернуть заявленную национализацию церковного имущества большевики так и не успели, потому церковь осталась хранительницей несметных богатств в стремительно нищающей стране. Это позволило ей по существу монополизировать сферу общественного презрения. Приюты для беспризорников, работные дома, начальные школы, более половины этих организаций были церковными. Савватий обещал, что такой брак может скрепить церковь и государство на новом уровне, и поток средств на благотворительные нужды увеличится. Это могло стать последней надеждой для десятков тысяч русских людей, оказавшихся в бедственном положении. Щербатов надеялся, что девица, надо бы выяснить наконец ее имя, не окажется чересчур глупа или уродлива, а главное, сентиментально. Глава 28. Главнокомандующий Объединенной Народной Армии Александр Антонов. Апрель 1920 года. Тихо. Громким шепотом сказал Антонов. Приказ был излишним, все и так давно уже молчали, тревожно вслушиваясь в лесные шорохи. Подкарауливали обоз с продовольствием, идущие из Кирсанова в Павловку. Разведка Беляков прошла здесь вчера, и ее не тронули. Пусть она доложит, что путь свободен и никаких следов повстанцев в округе нет. После ее отхода в 5 верстах от Павловки споро соорудили завал, перекрывающий дорогу. Расчет был на то, что обоз доберется до него в конце светового дня и возвращаться в Кирсанов уже не рискнет, примется расчищать путь и провозится до сумерек. Нападать народная армия могла только в темноте, когда вражеские пулеметы и ружья станут почти бесполезны. Даже полная луна была бы опасна, для таких нападений выбирали безлунные ночи. У народной армии боеприпаса практически не осталось, берегли каждый патрон, как последний. Засаду устроили в полуверсте от завала. Лошадей оставили далеко в лесу, чтоб они не выдали отряд, заржав не вовремя. До дороги дошли на лыжах. Лыжню замели за собой ветками, хотя в темноте ее не видать, береженого Бог бережет. Ждали уже 3-й час, без курева, без разговоров, почти без движения. Спасибо, хоть не мерзли, день выдался теплый, наступала весна, но к вечеру все равно приморозило. Чу! Прошептал залегший рядом с Антоновым Кузьма, бывалый фронтовик, пришедший на Тамбовщину в составе 51-го полка. Дошли, встали. Слышу, не глухой. Антонов постарался скрыть досаду, что не так уж трудно оказалось, когда шепчешь. Надо же, пришлый солдат учуял обоз раньше, чем он, уроженец этих мест. Теперь Антонов слышал вдалеке конское ржание, голоса, чуть погодя, стук топоров. Как они и предполагали, командир обоза решил не поворачивать, а расчистить путь. Антонов рассеянно наблюдал, как рукавицу покрывает тонкий узор изморози от его дыхания. Как же хорошо, что он сам возглавил эту, рядовую в общем-то, операцию. Если на чистоту, никакой особой необходимости в этом не было, тот же Кузьма справился бы ничуть не хуже. Об этом давно уже на все лады твердил Кирилл Михайлович. Не дело, мол, для главкома ходить в вылазки. Убьют вас, Александр Степанович, и народная армия откатится в дикость за считанные недели, если не за дни. Антонов знал, что начштаба прав, но больно уж осточертело прозябать в Кулябино. Беженцы, бесконечные попытки накормить множество народа 5 хлебами и 2 рыбами, командир отрядов с их набившими оскомину претензиями и ссорами. И Наташа. Нет, Наташа молодчина, изо всех сил старается ему не докучать и держаться бодро. Но Матерь Божья, да чего же тяжко смотреть, как изматывает ее первая беременность, и быть не в силах ничем помочь. Он, конечно, знает, что таков уж его долг, его крест, и беженцы, и командиры, и Наташа. Но как же хорошо изредка вырваться, залечь вот так в снегу с верной винтовкой, чтоб все сделалось ясно и просто. Подступали сумерки. Антонов по доносящимся звукам пытался угадать, чем сейчас занята их будущая добыча. Кажется, работали споро, в три нет, в четыре топора. Видимо, сменяют друг друга, чтоб не замедлять работы. Команда взяли. Шелест ветвей, шум падения, оттаскивают бревна. Тихий, на грани слышимости, шорох нет, ни со стороны дороги. Из леса. Антонов обернулся и всмотрелся в лес, тающий в сумерках. Мелькнула быстрая тень, неужто померещилась? Нет, вот вторая, за ней еще и еще. Волки. И не маленькая, похоже, стая. За полтора года, что шло восстание, в лесах полегло бессчета непогребенных покойников, и волки расплодились сверх всякой меры. Истребили лосей да кабанов и принялись охотиться на людей, благо к человечине попривыкли. Даже между ближними деревнями ходить без ружья сделалось опасно, а на ночь глядя и ружье могло не спасти одинокого путника. Большому отряду вооруженных людей волки, конечно, не угроза. Только вот чтоб отогнать их, надобно стрелять, то есть обнаружить себя противнику. Ладно, может, звери поостерегутся еще нападать на такую толпу, почуют, что ничем добрым для них это не обернется. Словно в ответ на его мысли волки завыли. Протяжно, в разнобой, не в лад. Вой перемежался тявканьем, а иногда пугающе напоминал детский плач. Антонов вслушался. Около 20 нет, скорее 30 голов. Командир, нас, похоже, самих обкладывают, прошептал Кузьма. Не метусись, Антонов отвечал ему уже в голос. Из-за воя противник все одно не услышит. Молодняк это, переярки. Матерого вожака у них, дай бог, нету. Забоятся на нас переть. Будто в издевку над его словами волки перестали кружиться тенями на грани видимости, а взяли отряд в плотное кольцо. Люди поспешно поднялись на ноги. Не стрелять, ядрено копоть, приказал Антонов. Волки в ответ с тихим рычанием подступили ближе. Антонов припомнил, что рассказывал дед. С переярками, Санька, первое дело, показать, что вожак тут ты, и притворство никакое не поможет. Ты сам должен знать, как отче наш, что сильнее тебя тут никого нет, и страшнее никого нет, и ты их голыми руками порвешь, если они не отступят. Да не умом знать это надо, нутром. Поверишь в себя, и их заставишь поверить, кто волком родился, овцой не бывать. Антонов выступил вперед. Волки стояли ровным полукольцом. Видать, у них и правда нету вожака. Главком обвел стаю медленным, тяжелым взглядом, словно каждому зверю стремился заглянуть в глаза, и глубже, в печенки, в самую волчью душу. Крепко сжал кулаки, спружинился, как перед прыжком, и зарычал. Командующий народной армией рычал, словно дикий зверь. Нет, яростнее зверя. Плоть от плоти, обильно политой кровью Тамбовской земли, проводник народного гнева, орудие мести за веками вершившуюся неправду, он был страшнее и беспощаднее любого хищника. Волки почуяли это и стушевались. Поджали хвосты, легкими тенями скользнули в темноту. Только следы на снегу напоминали, что только что здесь была стая. Антонов дал людям знак снова залечь в засаду, но в этот раз пролежали они недолго. Со стороны завала вместо привычного уже стука топоров послышалось заполошенное конское ржание, выстрелы, крики, волчий виск или человеческий, в атаку. Громко прошипел Антонов и побежал первым. Несколько секунд спустя едва успел увернуться из-под копыт несущейся ему навстречу лошади с обломком оглобли. До самого завала добежали незамеченными, белякам сейчас было не до них. Дюжина лошадей билась в упряжке, враз обезумев. Они исходили пеной, ломали оглобли, рвали гужи, били копытами волков и людей без разбора. Волки, ошалев от конской паники и свежей крови, метались серыми тенями, беспорядочно напрыгивали на лошадей и людей. Люди стреляли в разнобой, увеличивая сумятицу и распаляя хищников вместо того, чтобы отпугнуть. Повстанцы напали из темноты, будто еще одна стая волков. Патроны берегли, били застигнутого врасплох врага штыками, саблями, едва ли не вилами. Кровь брызнула на снег, крики боли смешались с ржанием взбесившихся коней. Кто-то пытался отдавать команды, но голос тонул в шуме. Главное оружие беляков, ручной пулемет, было сейчас бесполезно, очередь скосила бы беспорядочно рассредоточившихся своих наравне с чужими. Белые потеряли почти половину отряда, когда их командир смог все же собрать остатки солдат вокруг пулемета и приказал открыть огонь в сторону противника. С полдюжины партизан упали в снег, остальные отступили и залегли в придорожной канаве. Антонов сделался словно пьян от запаха крови и ощущения легкой победы. Он был теперь вожаком сразу двух стай, волчьей и человечьей. Осталось всего ничего. Добить кучку сгрудившихся вокруг пулемета врагов. Всех делов, зайти пулеметчику во флаг. Тут близенько, шапкой докинуть можно. Главком отполз в сторону и поднялся, что принуться в атаку. Что-то дернуло его за ногу, опрокинуло, придавило к земле. Куда попер, ухарь? Шипел ему в ухо навалившийся сверху Кузьма. Прошьют очередью, пикнуть не успеешь. Пусти, ядрёна копоть. Ругался Антонов. Я командир, мне людей в атаку вести. Дурак, сопляк, ты, командир, без тебя кобзда нам всем. Антонов хотел было возразить, но тут Кузьма дернулся и захрипел. Ружейная пуля прошила его насквозь. От пулемета послышались шум, стрельба, ругань, чей-то короткий крик. Косо выпущенная очередь разнесла в щепы деревья над самой головой главкома, и пулемет замолк. Кончили Беляков. С тыла зашли, пока они левую обочину под прицелом держали. Голос другого фронтовика, сослуживца Кузьмы. «Эй, главком, ты там живой?» Антонов сбросил с себя тело Кузьмы и неуверенно поднялся на ноги. «Кажись, цел. Думу думать он станет после. Теперь надо командовать. Ты и ты», ткнул в самых быстрых из уцелевших солдат. «За нашими лошадьми, быстро. Завидите Бирюков, стреляйте, теперь уже можно. Факелы запалить. Раненых, вот на эти сани. И туда же, чего пригодного снимите с покойников». Волки все же разбежались, пулемет распугал их. Обозные кони притихли, но веры им не было. Беляки ошиблись, когда повели в леса тамбовщины привозных лошадей. Местные кони к волчьему духу привыкли и не бесились, а спокойно ждали, пока человек их защитит. Антонов принялся осматривать трофеи, что пришить, что взять в Кулябино, а что попортить и бросить. Раненых грузили на сани, а покойников, своих и чужих, оттаскивали к обочине. «Волки нынче получат свою поживу. Революционный привет тебе, Петруха», улыбнулся Антонов часовому, стоящему на посту на околице Кулябина. «Как живы-здоровы без меня». Главком был в духе, добычу взяли знатную. Соль, консервы, керосин, винтовки с Беляков, ручной пулемет, но главное, целых три ящика патронов. Куда больше, чем расстреляли. Все путем, товарищ главком. Вот только это. Наташа-то твоя. Что с Наташей? Антонов оцепенел. Да жива, жива. Испуганно затараторил часовой. Срок ей пришел, вестимо, сильно мучилась родами, всю ночь крик стоял, а сама-то жива. Антонов не дослушал, пустил коня в галоп с места, вихрем промчался через деревню, едва не сбив какую-то бабу с ведрами, ссыпался с седла, ворвался в избу, где Наташа должна была ждать его. Она лежала на кровати, бледная до синевы, но живая, Матерь Божья, живая. Он упал на колени, схватил ее безвольную руку, исступленно принялся целовать. Наташа открыла глаза и слабо промолвила. «Прости, Саня, не доносила». «Это ничего, ничего, родная», — говорил он, жадно вглядываясь в ее изможденное лицо. «Главное, что ты жива. Слава Богу, ты жива, Наташенька. Роды ужас до чего тяжело прошли», — сказал подошедший фельдшер, единственный на все Кулябино медик. «Хоть месяцок бы дитя поносить еще. Наталья поправится, дай-то Бог. А ребеночек слабый, махонький совсем, в чем только душа держится. Дочка у тебя, Лексан Степаныч, думали уже окрестить, покуда дышит, хож бы и без попа, но Наталья тебя дождаться велела». «Дочка?» – растерянно спросил Антонов. Он от чего-то был убежден, что его первенцем станет сын. Молодая баба внесла и протянула ему что-то маленькое, невозможно маленькое. У Антонова перехватило дыхание. Младенец был меньше двух его составленных вместе ладоней. «Да не боись ты, командир, возьми на руки дочку-то», — добродушно сказала баба. «Вот мужики же, как на медведя с голыми руками, так за милую душу, а младенчиков пужаются, будто огня». Антонов бережно принял у нее замотанный в тряпицу комочек. Живой, дышащий, его дитя, его дочь. Держать младенца на руках было страшнее, чем бежать под пулеметный огонь. Господи, в какой же ужасный мир он привел это крохотное, нежное, невероятно хрупкое создание. В войну, голод, разруху, отчаяние. «Ты только живи», — прошептал он младенцу. А уж мы постараемся, чтобы ты без войны жила, не как мы, в мире, который мы построим по правде, для тебя, для всех Малит. Ты только живи, дочка, прошу тебя, живи, а будущее мы отвоюем». Младенец распахнул глаза, серые, как зимнее небо, снова накатил ужас. Чего он сейчас этому невинному созданию наобещал? Командир, взятый в окружение, загнанный, точно стая волков, армии. Говорят, сама земля Тамбовщины на их стороне. Уже апрель, а снега до сих пор много. Когда он растает, дороги потонут в грязи еще на какой-то срок. Но рано или поздно они высохнут, и путь вражеской бронетехники будет открыт. Как он сдержит слово, чего он тут отвоюет? Один он ничего не сделает, и вся народная армия ничего не сделает. Но есть человек, который что-то еще может сделать. Антонов не знал, что именно. Он просто верил в своего комиссара. Саша ведь до сих пор его комиссар. Известия о ней доходили противоречивые и тревожные. Не то сгинула в пыточных застенках, не то живет с начальником ОКП во грехе, предав революцию и товарищей по борьбе. В любом случае, поговаривали, она больше не боец. Иные сомневались, была ли она им когда-нибудь. Вопреки всему, главком народной армии верил в своего комиссара. Раз Саша жива, значит, она не сдалась, не предала их, не отступилась. Она что-то сделает, как-то их выручит, она никогда не смирится с поражением. Слабая надежда, но другой нет. «Крестить бы доченьку-то», — сказала Наташа. «Назовем как? Александра», — ответил Антонов. «Наша дочь будет Александра». Покуда бабы суетились, готовя горницу к крестинам, главком шептал своему ребенку: «Ты справишься, Сашка. Я-то знаю, ты крепче, чем кажешься. Что бы там ни было, ты обязательно справишься». Глава 29. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Апрель 1920 года. Мир сузился до нескольких комнат вокруг спальни. Дни текли неспешно, в полудреме. Она просыпалась после полудня и потом еще долго лежала в постели, набирая сил, чтобы подняться. После шла в ванную, но и там могла оставаться часами, пока прислуга меняла смятые ночью простыни на свежие, твердые от крахмала. Первое время даже не одевалась, разве что накидывала халат Андрея, стараясь сделать это прежде, чем отнесут в стирку, чтобы и днем чувствовать запах его тела. Ради этого только она вообще вставала теперь с постели. Прислуга в этом доме умела быть незаметной. Саша не желала знать, кто трижды в день накрывал стол в малой гостиной. Прежде она бы непременно установила с ними контакт, но теперь ей не хотелось никого видеть. Впрочем, никто ей не докучал. Щербатов показал электрический звонок для вызова горничной, но Саша ни разу им не воспользовалась. На третий день она обнаружила в гардеробной гору свертков с подарками, которые покупала ей Вера. Тогда Саша не находила времени распаковать их, пока надеялась, что сможет еще что-то изменить. Что же, теперь время у нее было. Впервые в жизни все ее время принадлежало ей. Днем, по крайней мере, в свертках нашлось множество удивительных вещей, на которые она прежде не обращала внимания. Тонкое, расшитое кружевами белье, иногда вовсе из одних только кружев и состоящие. Нежные шелковые чулки, легкие, смелого покроя платья. Вера учла, что спину ей открывать нельзя. Эта одежда не скрывала очертаний тела, как привыкла Саша, а, напротив, подчеркивала, и это казалось правильным. Несколько флакончиков с духами. Саша пробовала каждый запах, как прежде пристреливала новое оружие. Гора кремов и притираний, у каждого свое назначение, которое не так уж просто угадать. Наконец, многочисленные карандаши, помады, тени, румяна, несколько видов одной только пудры. Саша сперва робко разглядывала их, потом аккуратно начала пробовать. Первые результаты смотрелись комично, она тут же умывалась. Однако со временем догадалась, что к чему. Разбирая посмертные дары Веры, она пыталась припомнить ее рассказы о том, как создается женская красота, которые прежде пропускала мимо ушей. Прочие, напротив, предпочла забыть. Скоро к каждому ужину Андрей обыкновенно ужинал с ней, она заново создавала себе лицо. Наверное, потому, что собственного лица у нее не было больше. Забавно, прежде Саша никогда не упускала возможности почитать, если были хоть какие-то книги. Крала сама у себя короткие часы сна, читала при лучине или едва зажженной керосинке, иногда и при лунном свете, пока зрение позволяло, в последнее время уже нет. Теперь же видела она превосходно, в ее распоряжении были электрические лампы, одна из лучших библиотек в Москве и сколько угодно времени. Однако ни одной книги она не открыла. Война за свободу, социалистические идеалы, брак, все это было словно у другого человека. У того, кто непрерывно курил, ни черта не видел без очков, зато на левой руке имел 5 пальцев. Ее словно бы подменили или она наконец-то стала честна с собой. Сомнения одолевали и раньше, но тогда Саша волевым усилием отбрасывала их. Когда же содержимое ее сознания вывалили на изгвозданный кровью и рвотой стол и брезгливо поковыряли, она сама не могла отрицать. Цели и смысла у нее больше нет. Она рвала из-под ребер сердце, служа революции, и не добилась ничего. Сострадание к людям побудило ее переступить через себя и предать революцию, и снова она не добилась ничего. Теперь она смертельно устала от всего, во что прежде так свято верила. От классовой борьбы и всеобщего счастья, от диктатуры пролетариата и партийной демократии, от революционного террора и создания нового человека, от необходимости быть субъектом исторического процесса, от идей, ведущих в рай, и от идей, ведущих в ад. Довольно с нее, Саша сознавала, что это малодушие, предательство, дезертирство. Товарищи осудят ее и будут в своем праве, но неужто она обязана вечно делать то, чего хотят от нее другие? Разве она мало старалась, разве мало работала, сражалась, приносила жертвы? Каждая следующая попытка оборачивалась еще большей катастрофой, чем предыдущая. Все, что она делала, вело только к новым поражениям и смертям. Она наломала дров, адским печам навек топлива хватит, но неужели она еще недостаточно наказана? Саша чувствовала себя сельдью, фаршированной собственными потрохами. Физически она поправилась быстро, на ней все всегда заживало, как на дворняге. Тело восстановилось, боль ушла, мышцы работали как должно. Постепенно Саша привыкла, что на левой руке у нее теперь 3 пальца, и уже реже роняла то, что пыталась удержать. Здесь у нее было все, мягкая постель, сколько угодно прекрасной еды, роскошные вещи. Однако в каком-то плане теперь стало хуже, чем было в подвале. Там она хотя бы боролась за свою жизнь, а теперь бороться стало ни за что. Сказать Андрею нужные слова в нужный момент было последним усилием. Животное стремление к выживанию работало в ней даже тогда, когда все прочее не имело значения. Но теперь ее жизни ничего не угрожало, и силы покинули ее. Она смирилась с поражением. Близость с Андреем осталась единственным, что продолжало иметь смысл. Смешно. Прежде она воображала их связь чем-то особым, мистическим. Нет ничего мистического в тяге друг к другу двух смертельно уставших от войны, разочарованных, многое потерявших людей. Она ведь даже не могла рассчитывать, что эта связь поможет ей вернуть свободу. Побежденных врагов можно оставлять в живых, но отпускать их на все 4 стороны нельзя. Такие ошибки совершались в первые дни гражданской войны, когда казалось, что она не затянется и победа совсем близка. Иногда они стоили чрезвычайно дорого, и более никто их не повторял. Практика брать в наложницы женщин из числа пленных древняя, как само человечество, отчего только люди 20 века воображали, будто они чем-то лучше своих предков. Как бы Щербатов ни был тактичен и бережен, произошло между ними именно это, и ей это оказалось нужнее, чем ему. Раз не смогла стать никем, будет хотя бы наложницей мужчины, который, как ни крути, значит для нее многое. Саша понимала, что происходящее, супружеская измена, предательство самого родного и близкого человека, не обманывала себя, будто так нужно для дела, не осталось никакого дела. Она виновата, виновата кругом, оправдания у нее нет. И только в постели с Андреем сама потребность в оправданиях исчезала. Там не было ни прошлого, ни будущего, а лишь самое что ни на есть настоящее. Ночи проводила без сна, слушая его дыхание, ощущая тепло его тела, растворяясь в нем. Что с ней будет, когда их связь наскучит ему? Прежде, верно, ему щекотало нервы, что она была врагом, пылким и яростным. Ну так этого нет больше. Задушевные беседы скоро себя исчерпают, а в койке она точно такая же, как все остальные бабы. Эти мысли она отбрасывала. Она славно выучилась отбрасывать ненужные мысли. Пока, кажется, Андрей проводил с ней все время, какое только мог высвободить. Их уединение было нарушено лишь однажды и, к изумлению Саши, не его служебными делами. Когда в дверь спальни постучали, Щербатов нахмурился и сказал: «Меня не стали бы тревожить без крайней необходимости. Прошу меня извинить». Вернулся часа через 2. Саша подхватилась. «Что случилось?» «Князевы», Щербатов устало опустился в кресло. «В В первое время их поведение оставляло желать лучшего. Однако Вере удалось установить с ними контакт, дела, по видимости, пошли на лад. Я же, к сожалению, не уделял должного внимания их душевному состоянию. Оставил это полностью на Веру. Без нее всем приходится нелегко, а у этих сирот и вовсе теперь никого не осталось. Они пытались бежать, догадалась Саша, уже в четвертый раз. Они становятся все более изобретательны, но, разумеется, выученную охрану им не обхитрить. Хотя в этот раз охранники опростоволосились. Настя отвлекла одного из них, а Иван вытащил у него из кобуры маузер. Хорошо еще, с предохранителя снять не смог. Ты наказал их, охранников, разумеется. С детьми пытался поговорить. Со старшим в отдельности, как мужчина с мужчиной. Надеюсь, он меня понял, и ради блага брата и сестры станет вести себя ответственно. Однако как знать, им многое довелось пережить, осторожно сказала Саша. До взрыва она расспрашивала Щербатова о детях при каждой встрече. Он неизменно вежливо отвечал на ее вопросы, но повидаться с ними ни разу не предложил. Она и не просила, чтобы не нарываться на отказ. После взрыва и всего, что за ним последовало, Саша не вспоминала больше о своих обязательствах, даже о том, которое дала умирающему Князеву. «Верно», — согласился Щербатов. «Полагаю, пришло время тебе познакомиться с ними. Ты ведь не враг им. Понимаешь, что чем скорее они примут свое положение как должное, тем лучше для них». Саша кивнула. «Мне ли не знать? Если хочешь, встречусь с ними завтра. Да, был бы тебе весьма признателен». Щербатов рассеянно обвел взглядом комнату, легко хлопнул ладонью по колену и посмотрел на Сашу прямо. «Я скоро должен буду жениться, Саша. Я чересчур долго затягивал с решением этого вопроса. Подготовка к венчанию в храме Христа Спасителя уже началась, хотя невеста пока не выбрана. Но это не будет проблемой, кандидатура есть. Свадьба станет событием государственного масштаба. Я бы не хотел, чтоб ты чувствовала себя ущемленной. Да с чего бы вдруг?» Саша пожала плечами. «Я ведь и сама замужем». Она впервые сказала об этом прямо, хотя Щербатов, разумеется, знал. Он не стал развивать эту тему. «Если ты не хочешь больше жить со мной, скажи», — попросил он. «Твое положение не ухудшится, обещаю тебе. Я прослежу, чтобы тебя содержали в хороших условиях. Ты так часто это повторяешь, что, может, это ты больше не хочешь со мной жить. Тогда так и скажи. Ты, право же, так же свободен, как и я». Иронично. «Но ты ведь понимаешь, что скоро нам в любом случае придется разъехаться. Сейчас, мне собрать вещи? Нет-нет, не так срочно. Ты ведь завтра пойдешь к детям, так какой смысл уезжать на ночь глядя? Не спеши, проведи с ними побольше времени, им нужно общество. Впрочем, ты сможешь навещать их и потом. Как же ты далеко планируешь?» Саша зевнула, едва успев прикрыть рот ладонью. «К чему это в наши времена? Все так быстро меняются. Мы даже не знаем, кто мы сейчас. Как знать, кем мы можем стать? Иди ко мне. Определенность на эту ночь меня вполне устраивает». Проснувшись, Саша не сразу вспомнила, что у нее в кои-то веки есть дело. Видеть кого-то, кроме Андрея, по-прежнему не хотелось. И все же насчет детей Князева она давала слово уже дважды. Тяжко вздохнув, отыскала в шкафу одежду, которую носила до взрыва. Юбку в пол и строгую, застегивающуюся под горло блузку. Тщательно смыла с лица остатки косметики, собрала волосы в пучок. О чем-то она забыла, ах да, танк. Сняла его в первый день здесь и после не надевала. Время потеряло всякое значение. Он не нужен и теперь, в этом доме часы в каждой комнате. И все же, это ведь последнее, что осталось у нее своего. Защелкнула клипсу на левой трехпалой руке, перешагнула порог малой гостиной и ничуть не удивилась, едва не наткнувшись на охранника. «Пашка, как жив-здоров?» «Да я-то что?» «Саша, я ведь тогда я знал, что ты не но я не смог». Он уставился на ее левую руку. «А, да что ж теперь?» Отмахнулась Саша. «Я в детскую, к воспитанникам. У тебя здесь пост, или со мной пойдешь? С тобой, к тебе приставлен сегодня. Обожди минутку, Саша, чего скажу?» Пашка пожевал губу. «Я ведь тогда, ну, после взрыва сам пошел и доложил, что в Самаре случилось, как ты от купца того бесноватого нас прикрыла. Прежде госпожа Щербатова не велела докладывать, а тут, ну, я рассудил она, ну не рассердится уже, думал вытащить тебя, доказать, что ты за нас, сам чуть под протокол не загремел. Спасибо, капитан наш за меня поручился, все как с ума посходили после теракта этого, все хорошо, Паша, Саша накрыла его руку своей. Дело прошлое. Как говорят англичане, вода под мостом. Я ведь сама солдат и знаю, что такое приказ. Не кори себя. Покажи лучше, как в левое крыло пройти. Да вон через большую гостиную. Идем, мне ж все равно ходить за тобой везде. В большой гостиной по центру висел траурный портрет Веры, окруженный цветами и горящими свечами, это при электрическом-то освещении. Цветная мозаика, причудливо изогнутая мебель, витая каминная решетка, все по виду осталось прежним. И все же казалось, что дом сделался так же мертв, как его хозяйка. На асимметричном столике у камина лежала забытая газета. Прислуга распоясалась, при Вере такого не было бы. Саша дошла до камина и замерла. Газета. После взрыва она ни одной газеты не видела, вообще не узнавала никаких новостей. Газета лежала последней страницей вверх. Реклама, призывающая приобрести все на свете, от краски для волос до ткацкой мануфактуры. Брачные объявления. Карикатура, высмеивающая чересчур русские дамские платья и несуразно большие муфты. «Оставь», — сказала себе Саша, — «иди дальше, не останавливайся, не смотри, что там, на другой стороне». И все же медленно взяла газету в руки и перевернула. Желтоватые листы весили, кажется, пуд, не меньше. Передовица гласила, испанский грипп перекинулся на Нижегородскую губернию. Выставлены карантинные посты, чуть ниже. Карантинный режим в Симбирске и Пензе сохраняется. Три губернии. Голод поражает страну быстрее, чем в самых мрачных прогнозах Каина. Миллионы человек брошены безо всякой помощи, даже без возможности бежать. Саша аккуратно положила газету на место, первой страницей вниз, как лежала. Следов оставлять нельзя. Чувство вины, жалость к себе, болезненная слабость, все растаяло в один миг. Она знала, что следует делать, и знала, что сделает это. Но сперва навестит детей Князева. «Когда мы их всех перебьем, наконец, комиссар?» — спросил Ванька Князев. «Скоро», — ответила Саша. «Но вам предстоит другая работа». «Не хочу другую», — заныл Федя. «Убивать хочу гадов. Мало ли кто чего хочет», — отрезала Саша. «Давайте-ка на берегу договоримся. Либо вы, неразумные детки, и никакого спроса с вас нет, либо вы, солдаты революции, и тогда вы исполняете приказы командира и не задаете лишних вопросов». «Солдаты», — хором кивнули мальчики. Настя тоже истово закивала. Саша обвела взглядом всех троих. Она разговаривала с ними впервые, но Князев столько рассказывал о своих детях, что они давно уже стали частью ее жизни. Решительный Ванька, сметливый Федор, мягкая, немного робкая Настя. Выглаженные костюмчики и гладко причесанные волосы не могли замаскировать князевскую породу, волчью породу. «Тогда слушай мою команду, солдаты. Когда придет время, я скажу, что от вас требуется. Пока ведите себя так, как они хотят. Слушайтесь гувернеров, или кто у вас тут. Бежать больше не пытаться, опозоритесь только». Ванька поймал Сашин укоризненный взгляд и потупился. «Ешьте все, что дают. Голод в стране, не до капризов. И учитесь. Учитесь всему, чему можно, и на уроках, и после уроков. Берите у врага его оружие. Все потом сгодится в деле». Говоря это все, Саша одновременно прокручивала в голове все, что случилось с ней в Москве. Ее ведь специально готовили к тому, чтобы под протоколом она не выдала свою связь с хлыстами. Отчего же они так и не вышли на нее? Могло ли случиться, что они вышли, но она не заметила? Это закон Божий сгодится, что ли? Скуксился Федя. Может, и он, всяко бывает. Сама Саша к гимназическому экзамену по закону Божьему не готовилась, Тору она знала с детства, потому без христианской догматики удалось обойтись. И все же что-то из недавно услышанного на эту тему показалось ей несообразным. Отчего тот поп-отец Самсон на исповеди пытался подвести ее к мысли, что работа на новый порядок – предательство. Тогда она не придала этому значения, попы вечно вещают что-то туманное, а ее голова была занята другими вещами. «Вы учите закон Божий», — сказала Саша. «А есть ли в нем такое, что у всех людей одна душа?» Мальчики переглянулись. «Да вроде нет», — ответил Ванька. «Душа у каждого своя, человек сам по своим грехам ответ держит. Это что, комиссар, важно что ли?» «Нет», — улыбнулась Саша. «Для вас не важно. Налегайте больше на математику. Дают же вам математику, математика не врет, даже у них. А ты не брешешь, комиссар?» Ванька шмыгнул носом. «Может, ты зубы нам заговариваешь, чтоб мы слушались эту мразь, а никакого революционного приказа у тебя и нету для нас? Ваш отец мне верил, сказала Саша, и я его никогда не обманывала. А вы хотите верьте, хотите нет, но если не доверяете, я не приду больше. Барахтайтесь тут сами как знаете. Расскажи еще про отца, попросил Федя. Как он погиб? Саша обняла Настю за плечи. Ну, слушайте, в этот раз в храм Христа Спасителя она вошла уверенно, как к себе домой, окинула взглядом залитый электрическим светом зал, нашла икону святого Григория Нового и встала напротив нее, приготовилась ждать сколько потребуется. Пашка, сопровождавший ее весь день, замер в пяти шагах позади, ждать пришлось не больше пяти минут. Знакомый монашек с жидкой бородкой подошел к ней. «Следуй за мной, сестра, старец Самсон давно тебя ждет». Как и в прошлый раз, Пашка остался у лестницы. Нижняя Преображенская церковь по-прежнему была полна людей, пришедших отказаться от собственной воли. Спускались, как и тогда, сперва через хозяйственные службы, после через древние подвалы. От каменных стен явственно тянуло сыростью. Сюда, провожатый распахнул дверь, сам же заходить не стал. Келью освещали четыре масляные лампы. Молившийся перед темной иконой иссохший старик, не оборачиваясь, встал с колен, неторопливо отряхнул руки, ополоснул их из мятого жестяного рукомойника. «Наконец ты пришла, дитя сударыни матери», — сказал он буднично. «Приказывай, что нам делать». Говоря, он подошел к шаткому столу, разлил квас из глиняного кувшина по двум кружкам. Одну подал Саше. Он не спросил, готова ли она. Зачем спрашивать, если и так ясно? Она была спокойна и собрана. Если не можешь, не хочешь больше играть по этим паскудным правилам, остается смести все фигуры и залить доску кровью. «Этот храм», — сказала Саша, приложив ладонь к каменной стене. «Через 40 дней тут состоится венчание. Все слуги, как вы говорите, антихриста соберутся». Саша не спеша отпила квас, отдающий тминам. Поставила кружку на стол и закончила мысль. «В этот день мы взорвем храм». Глава 30. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Апрель 1920 года. «Ты была на исповеди», — сказал Щербатов за ужином. «Это приносит тебе облегчение?» «Немного», — Саша поднесла к губам бокал с токайским вином. «Знаешь, это же не о религиозном поиске. Это о том, чтобы выговориться человеку постороннему. Когда нет нужды рисоваться, выгораживать себя, пытаться показаться лучше или значительнее, чем ты есть. Разговор, у которого нет цели, кроме самого разговора, многое помогает отпустить». Саша знала, что Щербатов не спросит, о чем она говорила на исповеди, не станет даже пытаться узнать. Новый порядок не особо-то уважал права граждан, но вот тайна исповеди соблюдалась свято. Ни один АГПшник потерял по меньшей мере погоны за попытку надавить на какого-нибудь попика. Церковь в эти дни умела отстоять свое. «Хорошо, что такого рода вещи не вызывают у тебя отторжения. Сегодня мне пришел запрос от отдела сугубого покаяния, он занимается разработкой и усовершенствованием наших протоколов. Они хотели бы с тобой побеседовать и пригласить к участию в их исследованиях. Надо выяснить, почему на тебе протокол сработал нештатно». Саша пожала плечами. «Надо так надо. Меня известят, где и когда мне следует быть». Щербатов едва заметно выдохнул. Саша заметила, что его лицо расслабилось. Да уж она бы поставила его в некрасивое положение, если бы не согласилась. Отказ от сотрудничества означал бы в ее положении расстрел. На самом деле повешение, но Саша полагала, что к ней проявит уважение и заменит виселицу расстрелом. Однако, право же, и это было бы несколько неловко, после всего, к чему они расположены рядом, в храме Христа Спасителя. Там в подвальных помещениях у церкви что-то вроде управления. Ждут тебя завтра в любое время. Если будешь не в настроении для пешей прогулки, скажи охране на посту, чтоб вызвали машину. Разумеется, если ты все еще плохо себя чувствуешь, это можно отложить. Несколько дней дело вполне терпит. Он даже не стал делать вид, что она может вовсе отказаться. Она, впрочем, отказываться не намеревалась. Вчера она сказала старцу Самсону, что ей нельзя приходить в храм часто, неистовая тяга к религии у красного комиссара будет выглядеть подозрительно. Он ответил, что этому горю помощь не трудно, ей не просто позволит каждый день посещать собор, а прямо-таки обяжут к этому. Значит, внедренные в клир сектанты и занимались разработкой протокола для ОКП. Вот так просто. Что же, ей теперь не приходится быть переборчивой при выборе союзников. Против нового порядка, хоть с чертом. Саша допила вино, отставила бокал и улыбнулась. я вполне здорова, могу доказать, если хочешь. Человека твоего в Петрограде мы разыскали, дитя, сказал старец Самсон. Так скоро, изумилась Саша, труда это не составило, он служит под своим именем, так и значится, Роман Вершинин, вот же ушлый сукин сын. Она подробно описала внешность и повадки Вершинина, полагая, что он снова живет по поддельным документам, но где-то возле корпорации Улисс его можно будет отыскать. Письмо писать не стала, передала послание устно. Она уже догадывалась, что не только ее накачали наркотиками, дающими частичную устойчивость к воздействию красного протокола. Потому хлыстовским посланцам можно было без опаски доверять по-настоящему тайные сообщения. Саша знала, что иностранцы при новом порядке забрали много власти, но чтоб так распоясаться, Вершинин, после всех своих художеств, живет под настоящей фамилией, и ему ничего, судя по всему, не могут сделать. Да это плевок окт в лицо, демонстративный практически. Ну что, что он ответил, когда обещал приехать? Никогда, спокойно ответил старец Самсон, он отказал тебе. Да нет, чтобы Рома Вершинин отказался от денег, вы что-то перепутали, не так передали. Слово в слово все передали. Дорогой, братец, давно не видались. Есть некоторые вопросы касаемо снабжения. Сможешь наполнять бассейн шампанским хоть каждый день? Приезжай скорее в Москву в храм Христа Спасителя на исповедь. Чуждые ему слова Самсон повторял будто насмешливо, однако безо всякого затруднения. Саша растерялась. По упоминанию бассейна с шампанским Вершинин должен понять, что послание от нее, они когда-то шутили на эту тему. Хлыстовские деньги она обещала ему смело, Самсон уверил ее, что за этим дело не станет. Что он сказал, почему отказался, ответил, что по сестренке, конечно, скучает, но отдел ее предпочитает теперь держаться подальше, а шампанское ему никогда толком не нравилось. Это все, еще просил передать пожелания здоровья и счастья в личной жизни. Нет, ну каков гаденыш. Саша вскочила и заходила по келье из угла в угол. Что же, раз не хочет добром, тогда скажите ему так, к сожалению, вынуждена настаивать. Помнишь свидание, на которое ты меня не пустил? А ведь нам с тем господином есть о ком посплетничать. Спеши же облегчить душу, братец. Бывают и много худшие способы покаяться в совершенном. Вот так, слово в слово. И как только он прибудет, известите меня. Да что ты себе позволяешь, Александра? Бесновался Вершинин. Совсем с глузда съехала, залезла снова к своему полковнику в постели, и уже сам черт тебе не брат, меня пытаешься шантажировать, меня, здравствуй, Рома, я тебя тоже рада видеть, нет, я серьезно, ты что творишь, знаешь, в каком виде обычно находят трупы шантажистов, только теплые воспоминания о наших общих приключениях заставили меня приехать сюда, чтобы попытаться вернуть тебя в разум, а у вас тут какие-то средневековые катакомбы, декорации как для оперетки, ей-богу. Ты успокоился? Саша уселась на жесткую скамью без спинки и махнула Вершинину на соседнюю. Ну, давай уже поговорим. Его костюм теперь выглядел не только дорогим, но отчасти элегантным. Одеколон он сменил на менее резкий. Светлые усы стал завивать по моде. О чем мне с тобой говорить, Александра? Вершинин все-таки сел. Ну, что ты такого уж страшного расскажешь обо мне, Ренья? Как я из глупой сентиментальности отпустил тебя, когда должен был придушить, вынужден тебя огорчить, ты переоцениваешь собственную значимость, по своему обыкновению, это, конечно, проступок, но не бог весть какой, хоть ты и оказалась у Щербатова в койке в итоге, ничего это не изменило, и не изменит, Рома, дорогой, я тронута, что ты так переживаешь за мое личное счастье, однако обсудить хотела бы другое, понимаю, комиссаром больше, комиссаром меньше, невелика важность, у нас есть кое-что поинтереснее, ну, я весь внимание, Вершинин попытался откинуться, чтоб принять непринужденную позу, и тихо чертыхнулся, стукнувшись спиной о холодную каменную стену, видишь ли, у нас на Тамбовщине хоть и повстанческая, а все же армия, документация ведется самым тщательным образом, все организованные тобой поставки переписаны до последнего чертова патрона, что, сколько, когда поступила, в какой комплектации, уверена, если эти описи лягут на стол Кринья, обнаружится немало расхождений между тем, за что он заплатил, и тем, что мы в итоге получили. Вершинин закатил глаза, напугала ежа иголкой, я много лет в деле и не беру больше, чем мне готовы отдать, у тебя все, все, Саша лучезарно улыбнулась, Рада, что у тебя не возникнет никаких проблем с Ренья. Не хотелось бы, право же, навредить твоей карьере. Так что описи он получит на следующей неделе. Ренья хотел тогда наладить отношения с Тамбовским восстанием напрямую. Вот мы и наладим, сука. Вершинин ударил себя по коленям. Ты, я смотрю, повзрослела, Александра. Мне было у кого учиться. Черт с тобой, чего тебе надо? Нужна взрывчатка, пероксилин, динамит, тротил. Какой объем требуется? Какой бюджет? Не знаю пока точно много. Тебе заплатят сколько ты скажешь. Что значит сколько я скажу? Вершинин подобрался. То и значит, я располагаю сейчас средствами, которые копились веками. Занимались этим расчетливые и при этом весьма аскетичные люди. И для них нет ничего важнее, чем это дело. Так что за ценой они не постоят. И что же за дело? К чему тебе? Потому что я, не ты, чтоб позволять использовать себя вслепую, Александра. Я должен знать, во что ввязываюсь, чтобы осознавать риски. Да пожалуйста, Саша быстро прикинула, что обмануть Вершинина у нее ни при каком раскладе не выйдет. В день, когда вся верхушка нового порядка будет здесь, мы взорвем этот храм. Впервые Саша видела Вершинина опешившим, хоть и длилось это не более пары секунд. Многое все-таки на тебя обрушилось, Александра, покачал он головой. Рассудок и прежде не был твоим сильным местом, а теперь и вовсе, видать, приказал долго жить. Впрочем, новый порядок не знает снисхождения и к слабоумным. Ну хотя бы 2 и 2 ты еще способна сложить. Я в любой момент могу теперь сдать тебя с твоими безумными планами в ОКП. Это делает бессмысленным твой милый маленький шантаж. Расходимся. Саша улыбнулась. Вперед. Расскажи полковнику Щербатову, что его женщина планирует теракт. Давай обнимемся на прощание, что ли. Удачи под красным протоколом. Хоть там она никому и не помогает. Да когда это ты успела заделаться роковой женщиной, Александра? Что ты о себе воображаешь? С чего вдруг Щербатов оценит свою очередную постельную игрушку выше, чем представителя Улисса? Потому что дело не во мне, дело в его представлениях о чести. Тебе не понять, да и мне не понять. Для таких людей честь – все. А потом, на меня красный протокол официально не действует, так считается. Саша будто невзначай подняла к лицу левую руку. Так что проще заплатить потом французам за тебя компенсацию. Думаешь, они так уж много запросят? Кто из нас о себе воображает? Ты, конечно, под протоколом завалишь меня так, что мне не выкарабкаться. Но точно ли тебе это надо такой ценой? Мне надо не иметь дела с твоими безумными прожектами любой ценой. Чего ты вообще пытаешься добиться? Хочешь стать самой роковой в человеческой истории брошенной любовницей? Я хочу положить конец изоляции голодающих районов. Вершинин помолчал пару секунд. Ну да, как я сам не догадался. То, что затея крайне рискованная, обреченная на провал, и все причастные в скором времени окажутся в пыточных подвалах ОКП, это, конечно, для тебя не аргумент. И даже если каким-то чудом у тебя получится, погибнут не только те, кто в ответе за изоляцию голодающих, но и те, кто никакого отношения к этому не имел, их жены, дети в конце концов, такие мелочи ты, разумеется, вовсе не берешь в расчет. Но подумай, чего ты на самом деле добьешься, уничтожив правительство в разгар кризиса. Голода это не прекратит, распад страны только ускорит. Война всех против всех выйдет на новый виток. Что мы получим? Неопределенность, ответила Саша. Надежду. Невозможно предсказать, какие силы поднимут голову. Может, найдутся новые Минин и Пожарский. Теперь их задавили бы на корню, а когда воцарится хаос, как знать. Ну, не так однозначно все, Вершинин пожал плечами. Здоровые тенденции при новом порядке могут возобладать. Да, отрезать голодающих от мира, это жестоко. Но подумай, а какие еще решения возможны? Изъять зерно в других областях, а там что станут сеять? Вспыхнут новые восстания, будто нынешних мало. На следующий год голодать будет уже вся страна. Иногда надо отсечь часть, чтоб спасти целое. Ты ведь саратовский, Рома, настаивала Саша. Понимаешь, что Саратов на очереди в карантин. На секунду лицо Вершинина застыло, маска свойского парня растаяла. Я не имею к этому никакого отношения, сказал он бесцветным голосом, но тут же взял себя в руки и обаятельно улыбнулся. Хотя, знаешь, в чем-то я тебя понимаю. Собрать эту сволочь в одном месте дорвануть. Вот что, Александра, дело серьезное. Мне все надо взвесить. Если решу, что игра стоит свеч, свяжусь с твоими людьми. Саша знала Вершинина как облупленного. Он по-мальчишески улыбался, но глаза его оставались холодными. Что бы он там ни взвешивал внутри себя, к ее доводам это отношение не имело, да и сама она была не более чем очередной пешкой на его доске. «Как знаешь, Рома, а теперь ступай, тебя проводит». Вершинин почесал в затылке. «Да погоди гнать ты меня, только свиделись, как сама. Правда, что ты сохранил рассудок после красного протокола, как тебе удалось?» Саша вздохнула. Она давно подметила, что Вершинин переходит на простонародную речь, когда пытается вызвать симпатию. Про таких в народе говорят, не доверяя козлу капусту, но ей больше некому было доверять. Да и какая тайна в том, чего она сама не могла до конца понять. «Мне было очень надо, Рома, там ведь от всего, что с тобой делают, ты уже сам хочешь перестать думать и чувствовать. Рассудок не столько отнимают у тебя, сколько ты надеешься от него избавиться. Но у меня была цель, хоть я и не сразу осознала ее». Вершинин положил ей руку на плечо, с сочувствием заглянул в глаза. «Скажи, Александра, твой полковник, он ведь силой вынудил тебя с ним жить, ты еще и за это мстишь?» Саша не сразу поняла, о чем ее спрашивают, потом залилась краской и уставилась на него в изумлении. «Нет, конечно, нет, как тебе только в голову пришло такое? Стыдно, Рома, тебе ж полагается разбираться в людях, да я сама повесилась Щербатову на шею, если хочешь». Саша подумала, что едва ли Вершинин задает эти вопросы из сочувствия к ее человеческой и женской судьбе. Видимо, частная жизнь руководства нового порядка входила теперь в сферу его профессиональных интересов. «И после этого ты намереваешься убить его в день его свадьбы? Как у тебя все это укладывается в голове вообще?» Вершинин ухмыльнулся. «Ты что же, выходит, соблазнила его, как Мата Хари? Не подозревал за тобой таких талантов». Саша толкнула его локтем в бок. «Хорош измываться, какое там, но что тогда?» Саша знала, что нарочно соблазнить Щербатова, да и кого бы то ни было, не смогла бы, даже если б победа мировой революции зависела от одного этого. Эта часть плана с самого начала была обречена. Когда ее привезли к нему домой из того подвала, она была сломана, не столько пытками и наркотиками, сколько осознанием окончательного и неизбывного поражения на всех фронтах. Тогда она уцепилась за Щербатова безо всякого расчета, звериным слепым инстинктом, и потому, верно, это сработало. Выходит ли, что он воспользовался ее состоянием? Да нет, скорее уж она им воспользовалась, чтоб удержаться на скользком склоне и не скатиться в пучину черной меланхолии. Неприятно это признавать, но, выходит, человек куда сильнее зависит от низменных побуждений плоти, чем хотелось бы полагать. Теперь уже не важно. Теперь, конечно, эту связь следует прекратить. Щербатов обещал, что работать, чтоб получить амнистию, она сможет независимо от их отношений, и детей тоже сможет видеть. Так что для ее плана ничего не изменится. Вообще ничего не изменится, ну разве что еда будет попроще, но она и любит попроще. Надо, конечно, сказать Щербатову, что им пора разъезжаться, он ведь и сам ждет, когда она это скажет. Саша собиралась сказать просто не сегодня. Сегодня и так непростой день. Завтра она это скажет, ну или скоро. Одна ночь, или там 2-3 ночи уже ничего не изменит. Не знаю, так получилось. «Отстань», — хмуро ответила Саша, и догадалась наконец сменить тему. «Как ты сам-то живешь можешь?» «Великолепно», — ответил Вершинин на долю секунды раньше, чем это было бы естественно. «Я, как всегда, великолепно». Глава 31. Агент концерна «Улисс» Роман Вершинин. Апрель 1920 года. «Ну и к чему тебе уходить на ночь глядя? В холод, во тьму, когда можно остаться здесь?» — проворковала Лилечка и потянулась так, что Вершинин несколько секунд действительно колебался. Ее золотистые кудри после безумств последних часов были рассыпаны по плечам самым живописным образом. Шелковая простыня образовала на изгибах тела такие складки, что у Вершинина перехватило дыхание. Лилечка превзошла саму себя, больно уж ей хотелось получить оплату и за следующие сутки. «Увы, сладкая моя, у меня дела. Одевайся, поцелуй меня и убегай. Я непременно телефонирую мадам на следующей неделе. Надеюсь, ты найдешь для меня время. Для тебя, всегда», — с улыбкой соврала Лилечка и быстро принялась одеваться. Женщины этой ценовой категории безошибочно угадывали, когда их капризы клиенту в радость, а когда следует сделаться покладистыми. Через 5 минут от нее остался только легкий аромат французских духов. Умение незаметно исчезать также было частью профессии. У Лилечки достало так-то не напомнить, что прежде Вершинин нередко оставлял у себя ее или ее коллег на целые недели, иногда даже двоих сразу. Приятно было возвращаться со службы, зная, что дома тебя дожидается такая вот кошечка, хищная или ласковая, в зависимости от твоего настроения. Однако в последнее время Вершинин не мог позволить себе этих трат на постоянной основе. Тамбовское восстание, основной источник его комиссионных, потеряло доступ к железной дороге и, соответственно, возможность получать поставки. Да и в любом случае оно задыхалось. Ренья не считал более осмысленным в него инвестировать. На других участках дела шли немногим лучше. Революция умирала, лишая Вершинина жирного куска. Хуже того, важные для Великой Франции дела, успех в которых щедро вознаграждался, Ренья все чаще поручал не Вершинину, а другим агентам, тем, кто давно дышал ему в затылок. К сожалению, Александра угадала. Скупой француз понял, что Вершинин завысил свои комиссионные на тамбовских поставках, потому ликвидацию Михайлова доверил не ему. И очень глупо. Уж Вершинин бы не допустил, чтоб исполнители вышли из-под контроля, взорвали заодно родственницу Щербатова и лишь чудом не убили и его самого. Вершинин-то умел заставлять революционеров делать аккурат то, что нужно нанимателю, не меньше, но и ни в коем случае не больше. Хорошо, глупцы не знали, что работают на французов, как не знала этого в свое время Александра и многие другие. Но кое-какие следы настоящего заказчика следствие могло бы найти, если бы не Роман Вершинин. Прятать концы в воду, чтоб роль концерна «Улисс» так и не вскрылась на следствии, пришлось в итоге именно ему, и премия оказалась щедрой. Однако доверие Ренья не восстановило даже это, и Вершинин снова сидел на скучной малоприбыльной текучке. Особенно досадно это было теперь, когда он наконец-то нашел, во что действительно стоило бы инвестировать. Увы, бумажка с красной печатью, которая могла бы дать ему безграничную свободу и блестящее будущее в новом мире, стоила чересчур дорого для него. Впрочем, сегодня он завершит свое частное расследование, которое докажет. Лучше Романа Вершинина не было, нет и не будет агента не то что в «Улиссе», в целом свете. Спасибо боевой подруге Александре. Эта дурочка, похоже, действительно возомнила, будто в их декабрьскую встречу ей удалось перевербовать самого Вершинина. На деле у него попросту не было тогда причин ее убивать. Зачем, если через нее так удобно оказалось вбросить информацию о бронетехнике, давая восстанию шанс потрепыхаться подольше? А вот французский паспорт Вершинин был готов устроить Александре по-настоящему, все же они через многое прошли вместе. Она даже не поблагодарила его, вот так и делай людям добро. Что ж, раз она продолжает лезть в дела, которые ей не по зубам, пускай пеняет на себя. Разумеется, за терактом в день венчания стоит куда более серьезная сила, чем беглый комиссар и пара монашков из церковного подвала. Если просто арестовать Александру, она ничего особо интересного не сможет рассказать при всем желании. Что ж, ей не привыкать, что ее используют вслепую. Если б Вершинин заснул на сотню лет, а потом его разбудили бы и спросили, что происходит, он ответил бы, как обычно, кто-то манипулирует безголовыми идеалистами в своих целях. Однако Вершинин недаром ел свой хлеб в контрразведке и работать с информацией умел. Обширная сеть осведомителей во всех слоях общества сохранилась у него с тех времен и постоянно расширялась. И все же церковь была крепким орешком даже для Вершинина. Совершенно герметичная структура с собственной иерархией, собственным судом, собственной невидимой миру борьбой за власть. Мало кто знал, что в действительности скрывалось за благолепной риторикой и архаичными обрядами. Бывало, что рядового попика или провинциального монашка извергали из сана за пьянство или распутство. Однако все, кто поднимался чуть выше, становились неподвластны никакому человеческому суду. Кто чересчур близко дружил с певчими из церковного хора, кто сколачивал состояние на церковных свечах, кто втихаря заводил неподобающую по сану семью, все это тщательно заметалось под ковер. Существование внутри церкви нескольких сект особым секретом не было, и особым грехом на фоне прочего, тоже. Ереси расцветали в церковной среде так же, как и прочие пороки. Однако при новом порядке церковь впервые за столетия обрела реальную власть над чем-то, помимо самой себя. Это несколько нарушило ее герметичность и породило неизбежных при переделе власти обиженных, готовых поделиться сведениями, особенно за мзду. С одним из таких людей Вершинин и намеревался сегодня встретиться.